По мере развития и расширения такой схемы существования возникло своеобразное равновесие, то, что мы называем пищевой цепочкой. Мир земной жизни был и остается сложной, саморегулирующейся и самовосстанавливающейся энергетической системой. Чем больше мы узнаем о симбиотических взаимоотношениях в рамках этого мира, тем большее восхищение вызывает его утонченная структура. В целом, она опирается на борьбу противоположностей, но все ее элементы сохраняют взаимосвязь друг с другом. Оценивая мир земной жизни, легко заметить, что основополагающая схема соперничества является прямым следствием приказа выжить. Все без исключения живые существа соперничают за важнейшие элементы физического выживания – пищу, воду, кислород, тепло и солнечный свет. Очень часто эта борьба выражается в понятиях жизненного пространства – участок земли, воды или воздуха. Мы называем это индивидуальное пространство по-разному – инстинкт участка, собственная комната, берлога, нора, охотничий заповедник, личная собственность, недвижимое имущество, город, государство. Живые организмы сражаются за территорию, они готовы погибнуть за нее. Этому инстинкту противостоят гибкие правила распределения жизненного пространства на основе потребностей и возможностей организма. Каждый живой вид способен выжить только в подходящей окружающей среде. В воде и в воздухе этот принцип соответствует эффективности пищевой цепочки и ее внутреннему равновесию, нередко столь тонкому, что к его нарушению приводит даже легкое изменение внешних условий. Однако на суше сохранять такое равновесие намного сложнее. По этой причине там живые организмы развиваются гораздо быстрее, а в решении проблем воспроизводства и выживания проявляют поразительную изобретательность. Теперь я перейду к своему фундаменту, тем опорным положениям, от которых я отталкиваюсь в настоящее время. Первое. При появлении в мире земной жизни каждое живое существо получает, вероятно, посредством ДНК, жесткое первичное указание – выжить. Это основополагающее побуждение становится причиной любого действия существа. Выживание целого вида определяется прежде всего выживанием его отдельных представителей. Приказ выжить ограничивается рамками материальной вселенной и не получает никакого продолжения за ее пределами. Успешное выполнение приказа означает сохранение физической жизни. Неудача означает прекращение материального существования, смерть, то есть существование нематериальное. Страх указывает на вероятность прекращения существования. Второе. Мир земной жизни безличен, в том смысле, что каждый живой организм соперничает со всеми остальными за поддерживающие жизнь питательные элементы. Это соперничество происходит как между представителями разных видов, так и внутри одного вида. Сотрудничество между видами является стандартным принципом существования, которое просто навязывает симбиоз как необходимое условие выживания. В целом, эту систему можно назвать хищнической. Третье. Все, что не связано с физическим выживанием, лишено смысла. Любое чувство представляет собой отклонение от нормы, так как эмоции не связаны с первичным приказом выжить. Страх не считается эмоциональной реакцией. Четвертое. Основой существования в этом мире является изменчивость. Неподвижность означает рост энтропии. Энтропия – это гибель. Таким образом, Отклонения от равновесия возникают постоянно, и это приводит к мощному адаптивному отклику живых организмов. Столкновение противоположностей или разница потенциалов представляет собой важнейшую силу, которая проявляется на всех уровнях этой системы. Итак, с точки зрения иного мировоззрения, мир земной жизни рассматривается как хищнический мир пищевых цепочек. Хотя сейчас мало кто соглашается с подобной позицией. Эта система может показаться беспорядочной и запутанной, но в действительности неукоснительно подчиняется нескольким простым законам. Первый. Расти и живи как можно дольше. Второй. Добивайся всего, что необходимо для продолжения жизни. И третий. Сохраняй свой вид. Размножайся. Эти правила выполняются без ограничений и условий. Физическая сила, скорость, незаметность, обостренные чувства и молниеносная реакция – все имеет огромную важность. Симбиоз и паразитизм вполне допустимы. Достоинство, мораль, сопереживание и прочие подобные чувства исключены. Каждое живое существо – хищник, и этот процесс не изменится до тех пор, пока существует сам мир земной жизни. Без хищнических действий выживание затруднительно, если вообще возможно.